Глава 26. Выступление прошло даже лучше, чем я предполагал. Несколько технических новшеств, парочка взрывчатых смесей, яркие краски, неплохое музыкальное сопровождение, игра со светом, а также много акробатических трюков. И вот высокопоставленные зрители, не привыкшие к подобным зрелищам, взирают на происходящее на сцене, раскрыв рот. Наблюдая за реакцией принцессы Адель, а за ней и Карла, я понял, что все мои старания и вложения в этот проект не прошли даром. Достаточно было видеть их восхищенные лица. А еще мне понравилась задумчивая физиономия Кико и особо порадовала кислая рожа герцога де Бофремона. К этим двоим у меня накопилось много вопросов, которые я намерен задать им позднее. Сперва нужно закончить дело, ради которого я и закрутил весь этот спектакль. На празднике я увидел Хельгу и барона де Леви. Ниссе говорила мне, что мой друг Жан-Луи в столице и что он однажды посещал Лисью Нору, когда там еще хозяйничали Валерий с неугомонной тетушкой-герцогиней. Со слов Ниссе, парфюмера принца Луи в моем замке приняли с распростертыми объятиями. Несколько часов он рассказывал о событиях на севере. Обмолвился и о будущей свадьбе принца и принцессы, а также сказал, что в Эрвиль он прибыл, сопровождая кузину принцессы Астрид. Оказалось, эти двое на самом деле направлялись ко мне с приглашением на свадьбу, но из-за неповоротливой бюрократической столичной машины застряли в Эрвиле. Нетрудно догадаться, кто стал причиной этой вынужденной остановки. Во время выступления краем глаза я наблюдал за реакцией Хельги. Сегодня она как никогда была очень похожа на мою Таис. Холодная маска спала, и ей на смену пришел почти детский восторг. Я даже на мгновение почувствовал, как сжалось мое сердце, когда увидел родные черты лица, давно покинувшей меня сестренки. Морок продлился недолго, и когда выступление закончилось, среди зрителей снова стояла северная воительница. К слову, семейство Бризо после сегодняшнего вечера превратились в суперзвезд, так что несколько временных помощников, которых нам пришлось нанять, чтобы справиться со всеми механизмами и спецэффектами, теперь наверняка останутся в труппе на постоянной основе. Из-за обрушившихся на Бризо заказов из всех знатных домов график выступлений будет расписан на весь год минимум. А если учесть тот факт, что я намерен поделиться с ними еще несколькими любопытными идеями и сценариями, мои друзья-попутчики вряд ли смогут отдохнуть в ближайшие годы. Уверен, теперь им хватит денег не только на маленький домик в дальней южной провинции, но и на приличный особнячок в старой столице. Главное — правильно все провернуть. Думаю, месье Бризо при поддержке Микаэлы, самый хладнокровный из всего семейства, следуя моим инструкциям, сделает все как надо. Столпотворение возле сцены после представления на мгновение отвлекло меня. Дворяне, люди, тонко чувствующие, как нужно себя вести в присутствии своего государя, в первую очередь окружили растерявшегося от такого внимания Жана, сыгравшего тигра-короля. Здоровяк принимал поздравления и восхваления. Ему говорили, что он прекрасно вжился в образ и талантливо передал всю могучую стать государя. Все это произносилось громко, чтобы человеку, сидящему на троне, хорошо было слышно. Изначально я планировал ввести в сценарий принцессу Адель, с ролью которой прекрасно справилась бы Бриджит. Это, несомненно, сделало бы девушку настоящей звездой, но, увы, у нас было мало данных о внучке короля. Если с Карлом было все ясно и секретов там никаких не было, то с Адель было все сложнее. Никто не знал, карту с каким существом выбрала принцесса во время ее первой игры «Выбери зверя». В любом случае, Бриджит, отвечавшая за музыкальное сопровождение, и без того было чем заняться. Затем все внимание зрителей было обращено на массовку, а Лис по понятным причинам остался не у дел. Меня словно не замечали, и это вполне объяснимо. Официальная повесточка еще не оформилась. Карл пока никак не показывал своего отношения к моему персонажу, поэтому народ не спешил опережать события, дабы не попасть впросак. Однако были и те, кто все-таки обратили на меня свое пристальное внимание. Кико в свойственной ему манере завалил меня вопросами, но я, успешно отыгрывая взволнованного простачка, отвечал, заикаясь и не впопад. В конечном итоге шут плюнул и оставил меня в покое, а потом растворился в толпе придворных. Провожая его взглядом, я внутренне усмехался. Любопытно было бы посмотреть на его физиономию, если бы он узнал, кто их всех сегодня весь вечер развлекал. После шута ко мне еще подошли несколько придворных, но на этом все. Собственно, этот игнор меня вполне устраивал. Я, постоянно держа в поле зрения Верену, притаился среди декораций, выжидая удобного момента, чтобы переговорить с ней. Очень скоро эта возможность мне представилась. Девушка в сопровождении двоих боевых магов из теней короля покинула сад. Выждав еще немного, я активировал невидимость и рванул за ней следом. Негативной реакции на мои магические манипуляции со стороны чар, охранявших дворец, я не боялся. После моих приключений в подземном храме и взаимодействия с местом силы, я научился лучше распознавать то, что раньше ощущал лишь отдаленно, а порой и интуитивно. Теперь мой дар видящего вырос в разы, и мне было проще считывать рунную магическую сеть, охватившую весь королевский дворец. У меня было время немного изучить дворцовую магию, и я с удивлением понял, что древняя волжба, созданная явно не аурингами, но кем-то равным им по силе, была завязана на короля и принцессу. А вернее, на небольшие кулоны, висевшие у них на шеях. То есть, помимо защиты от проникновения первородных и истинных, рунная магия, вероятно, активировалась в момент нападения на Карла и Адель. Причем из всей королевской семейки амулеты были только у этих двоих. А вот на манипуляции с лиловой маной дворцовая магическая защита никак не реагировала. Я прекрасно видел, как вестонские, а также асландские страйкеры иногда черпают небольшие сгустки из своих кристаллов. Черную и золотую ману эта древняя волжба тоже игнорировала, и, кажется, я догадывался, почему так происходило. Все дело в ранении Карла. В его энергосистеме до сих пор жил крошечный черный сгусток, который был заблокирован золотой маной из моих эликсиров, отданных лорду Грею. В общем, на всякий случай, используя лиловую ману из крудов, что были всегда при мне, я, не торопясь, двинулся следом за принцессой Вереной. Чем дальше я продвигался, тем сильнее ощущал мощные эманации боевой магии страйкеров. Что-то явно происходило там впереди. Мое сердце забилось чаще, и я ускорился. И не зря. Вынырнув из-за поворота в коридор, куда, судя по запаху и энергетическому следу, недавно свернула Верена и ее сопровождающие, я на мгновение замер и внимательно огляделся. Я почувствовал запах крови еще до того, как увидел ее. Секунда, и мой сканер показал, что за одной из тяжелых портьер лежат два остывающих трупа. Судя по остаточным эманациям лиловой маны в их энергоструктуре, это были страйкеры. Я быстро заглянул за плотную ткань. Так и есть, это тени короля. Убийце хватило двух точных ударов. Так быстро прикончить двух медиусов под силу только Аванту. Круды на телах, естественно, отсутствовали. На все про все у меня ушло несколько мгновений. С замиранием сердца я рванул к двери, за которой слышались приглушенные звуки. Створка поддалась легко, и я нырнул в проем. Света почти не было, пара светильников по бокам, едва мерцающих, да сероватый лунный луч из маленького окна под потолком. Но мне этот свет был без надобности. Пятеро в масках, двое стояли ближе к центру комнаты, двое держались по сторонам, и еще одна фигура выдвинулась ближе к стене. Четыре женщины и один мужчина. По знакомой энергосистеме я узнал лежащую у стены Верену. Судя по суете, я вошел в самую последнюю секунду, когда жертвы уже почти не оставили надежды. Страйкеры двигались слаженно, как обученная боевая группа, в их телах переливалась лиловая мана. Я был прав, тот, что впереди, Авант, увы, но напасть на них со спины не получится. Я просто не успею всех прикончить. Аван доберется до Верены быстрее. Придется перетянуть внимание на себя. Рывок, и я переместился в то место, где лежала Верена. В глазах девушки я увидел обреченность и, кажется, обиду. Замерев между ней и убийцами, я снял маскировку. Надо было видеть удивленные лица всех присутствующих. «Господа!» — произнес я. От звука моего голоса Верена вздрогнула, а страйкеры напряглись и быстро переглянулись. «Мне жаль вас разочаровывать, но это задание вы уже провалили». «Однако, спешу вас утешить, в одном вы не ошиблись. Действительно, будет очень больно». Асландские страйкеры молча двинулись в мою сторону. В том, что это были именно асландцы, я ни минуты не сомневался. Энергосистемы четырех женщин мне были смутно знакомы. Теперь понятно, зачем той важной даме, что сидела рядом с королевой, понадобилось только фрейлин с боевым даром. Оттон решил действовать радикально. Не удивлюсь, если прямо сейчас другая группа убийц атакует асландского маршала, приплывшего на днях в Эрвиль. Правда, у той группы задача будет посложнее. Лорд Грей, которого я видел в толпе дворян, ни на шаг не отходил от астландского маршала. Да и у него самого были серьезные телохранители. «Грета!» — приглушенно произнес Авант, и без лишних предисловий одна из фрейлин метнула в меня свой кинжал. Время словно замедлилось. Я легко перехватил клинок и молниеносно вернул его хозяйке. Страйкеры, не посчитав излишне прыткого циркача за угрозу, даже не подумали активировать магические щиты. Клинок, легко пронзив горло магини, отбросил ее назад. Наемница приглушенно захрипела, неуклюже ворочаясь на полу и расширив наливающиеся кровью глаза. Первым среагировал Авант. Я видел, как он зачерпнул из крупного круда ману, обволакивая себя магическим щитом и готовясь совершить рывок. Остальные только-только потянулись к своим кристаллам. Я лишь молча покачал головой, и из моего источника одновременно выстрелили сразу несколько десятков золотых щупалец. На мгновение в комнате стало светло. Замершая на полу Верена даже прикрыла рукой глаза, видимо, следила за происходящим, используя дар видящий. Глаза Аванта и остальных наемниц расширились от ужаса, когда гибкие полупрозрачные щупальца пронзили их тела в тех точках, где находились самые важные энергоузлы. Все четверо, слегка приподнимаясь на носках и беспомощно разведя руки в стороны, зависли парализованными куклами. Одновременно с этим другие золотые отростки добрались до лиловых кристаллов магов и заблокировали подачу маны в их энергоструктуры. В глазах убийц плескался ужас и боль, оружие выпало из их рук, головы слегка запрокинулись, тела била сильная дрожь. Думаю, жути этой картинки добавляло еще то, что все происходило практически в полной тишине. Не считая, конечно, слабых шорохов, доносившихся со стороны бьющейся в агонии наемницы с пронзенным горлом. Не прошло и минуты, как сердца страйкеров одно за другим начали останавливаться, а Вант, продержавшийся немного дольше, умер последним. «Вот и все», — произнес я, отзывая золотые щупальца. Тела убийц рухнули на пол, заставив Ирену вздрогнуть и приглушенно пискнуть. Повернувшись к девушке, я снял лисью маску и произнес с поклоном. «Приветствую вас, ваше высочество. Надеюсь, вы простите меня за то, что так долго медлил с вашим освобождением. Признаться, вы вместе с моей тетушкой и сестрой задали мне задачку. Пришлось даже немного освоить театральное искусство». Сказав это, я протянул Верене руку, помогая подняться. Та, ошарашенно раскрыв рот, смотрела на меня во все глаза. Мою помощь она приняла безропотно. «Вижу, вам немного досталось», — сказал я, указывая на ее шею. «Вы позволите?» Верена, продолжая молчать, несмело кивнула, и я, специально не торопясь, сформировал из алой маны заклинание лечения и легонько толкнул его в сторону девушки. Когда плетение встроилось в ее энергосистему, из горла Верены вырвался вздох облегчения. «О, Пресветлая!» — прошептала она, и в ее глазах появились слезы. «Максимилиан, это точно вы?» «Да, ваше высочество», — улыбнулся я в ответ и слегка склонил голову. Верена было открыла рот, но я ее мягко прервал. «Прошу простить мне мою бестактность, но с минуты на минуту здесь появятся королевские гвардейцы. Если вы хотите покинуть дворец, нам нужно торопиться. Мы должны обговорить план дальнейших действий». Пока я говорил, в глазах Верены одновременно вспыхнули радость и неверие. Она даже подалась вперед, но в следующее мгновение она, словно вспомнив о чем-то, сделала решительный шаг назад. «В одном из наших фургонов есть тайная ниша, куда вы сможете поместиться и...» Тем временем говорил я, но, заметив реакцию Верены, прервал свою речь на полуслове. «Ваше высочество?» — спросил я. Верена тяжело вздохнула и начала говорить. Сперва негромко, но потом с каждым словом ее голос звучал увереннее. «Максимилиан, о, Пресветлая, как же это тяжело! Макс, ты снова спас меня!» Она обвела взглядом комнату, по ее щекам текли слезы, а я, кажется, начал догадываться, о чем сейчас пойдет речь. «Я не могу уйти, понимаешь?» Заглядывая мне в глаза, произнесла она, полностью подтверждая мою догадку. «Я знаю, ты рисковал своей жизнью, чтобы прийти сюда, и я всегда буду помнить обо всем, что ты сделал для меня. Но я не могу оставить людей, доверившихся мне. Только не сейчас. Во имя памяти о моей семье. Их смерть не должна быть напрасной. Я не могу просто так забыть о том, кто я есть. В моих жилах течет кровь древних королей. Снова стать беглянкой и предать надежды моих подданных? Нет, я так не смогу. Если я сейчас смолодушничаю и снова сбегу, то буду всю жизнь жалеть об этом». Верена замолчала, внимательно следя за моей реакцией. «Бездна! Столько трудов, и все напрасно!» Похоже, Верена вовсе не пленница, и все происходящее во дворце, приезд сторонников Конрада V, призывы свергнуть Оттона II, разговоры о походе в Астландию — все это совершается и по ее воле тоже. «Вы уверены?» — спросил я. «Это ведь только начало. Оттон не остановится. Впереди тяжелая и кровопролитная война, в которой погибнут тысячи людей». «Да, я уверена!» Слегка приподняв подбородок, с нажимом ответила Верена. «Мой долг, как будущей королевы, позаботиться о том, чтобы свергнуть узурпатора с трона моего отца». Я внутренне поразился. И куда подевалась та спокойная Верена, которая любила проводить все свои дни в библиотеке? А все те разговоры о тихой жизни вдали от политики? Да, похоже, Карл и остальные неплохо потрудились, промывая ей мозги. Хотя о чем это я? Верена ведь права, она принцесса, она рождена, чтобы править. И, по сути, неважно, какой правительницей она станет. В любом случае, ради этого должны будут умереть простые люди. Много людей. «Что же», — произнес я, — «как вам будет угодно, ваше высочество. Я уважаю ваш выбор. Уверен, вы станете справедливой и мудрой королевой». «Макс», — произнесла она, делая шаг вперед. Ее тонкая ладошка легла на мою руку. «Весь последний год до нас доходили вести о выигранных тобой сражениях. С таким воином и полководцем у нас будет больше шансов на победу. Мне пора, ваше высочество», произнес я, мягко отстраняясь. «Окажите мне услугу напоследок. Лягте на пол у стены и сделайте вид, что вы потеряли сознание. Когда вас приведут в чувство, скажите всем, что на вас напали, и вы лишились чувств. А что было дальше, вы не знаете». Я пожал плечами и добавил. «И мне придется собрать все круды с тел убийц. На них могли остаться следы моей маны. Мне, как вы понимаете, нужно продолжать оставаться в моей марке. Заранее прошу простить меня за это неприятное зрелище». Все это время Верена смотрела на меня так, словно пыталась заглянуть ко мне в душу. Но я был учтив и не показывал свои чувства. Здесь наши пути расходятся. Похоже, она все поняла, и ее это сильно задело. «Вот и все», — сказал я через 2 минуты, пряча последний крут в карман. «Искренне желаю вам удачи, ваше высочество. Пусть боги хранят вас. Прощайте». «Я буду молиться за вас, пресветлый мессир», — твердо произнесла Верена. «Прощайте». Я видел, что мое поведение ее огорчает и удручает, но это уже не мои проблемы. Ты сделала свой выбор, а я свой. Уже когда выходил из комнаты, я внезапно ощутил слабенькие эманации чужой силы, явно ведьмачьей природы. Видимо, Верена напоследок попыталась просканировать меня своим даром. Ха, удачи тебе. Перешагнув порог, я уже собирался прикрыть за собой створку, но тут почувствовал знакомую вибрацию на груди. На мгновение мне показалось, что все происходящее — плод моего воображения, но, увы, настойчивая вибрация повторилась. Еще один золотой крут дал понять, что определился с выбором носителя. «Да вы издеваетесь!» — обреченно прошептал я. В следующее мгновение я надел лисью маску и, активировав невидимость, скользнул в коридор.